всевозможные гадости и глупости, могли получать удовольствие от этих мучительных песен, вполне достойных породившей их мучительной нации. Несколько человек во главе с Караловым стали упрашивать Звонарева исполнить на бис песню «Огнедых». В этот раз тот долго отказывался, наконец, пронзающий душу какой-то нечеловеческой мукой, он поведал историю о продажной женщине, которую все бросили в неприглядной старости, кроме пары жалких кляч, годных лишь на то, чтобы доставить уж никому не нужное тело своей хозяйки на кладбище. Этот романс, по-видимому, особенно любимый русскими, возмутил Половинкина страшно. Возмутил даже не сам романс, но то, с каким наслаждением его слушали, как горели обычно холодные глаза Барского, как сладко навзрыд рыдала Перуанская, даже Марлен Каралов смахнул своего мощного носа мутную слезу. — Спасибо, голубчик! — совсем низким от плача голосом сказала Перуанская, вытирая красное лицо рукавом платья и царапая щеки перстнями с бриллиантами. — Отворил старухи слезы! Благодать Божью! Ты не артист, ты бог! «Молодой бог!» В волнении, прогуливаясь по коридору, Джон заметил в одной из комнат девушку в ситцевом платье с белым передником, который убирала с подоконника грязные стаканы и тарелки. У нее было, как у Джона, картина «Славянское лицо», круглое, но не полное, а нежно очерченное, с крупными бледными веснушками и глубоко посаженными серыми глазками, смотревшими на бардак, оставленный гостями, сурово, с негодованием. — Здравствуйте, — сказала она, увидев Джона, и мило улыбнулась. — Вы заблудились? В этой квартире легко заблудиться. Нет, — Нет-нет, — смущенно пробормотал Джон. — Поспешите в зал, сейчас будет представление Сида. В гостиной Половинкин спросил Барского о девушке. Лев Сергеевич насупился. — Варя Рожицына, горничная Дорофеевых. Сирота, учится в медицинском институте и подрабатывает медсестрой, а теперь уж горничной. Сидор соблазнил ее и живет с ней, как с наложницей. Между тем в гостиной происходили изменения. Часть комнаты была освобождена от публики. Появились картонные декорации в виде грубо размалеванных деревьев, почему-то оранжевого цвета. На пол лег ярко-зеленый палас с высоким ворсом. Четверо парней в рабочих спецовках установили прозрачный надувной бассейн и до краев заполнили его водой, полукругом расставили стулья для почетных гостей, на них уже восседали Перуанская с мужем, Звонарев, Сорняков и неизвестных возникший Палисадов. Барского с Джоном настойчиво пригласили сесть рядом, остальные стояли позади, хихикая и перемигиваясь. Раздался звук пастушьего рожка, и представление началось. На фоне оранжевых деревьев появился блудливо ухмыляющийся Дорофеев. Он шутовски поклонился публике и торжественно произнес: «Дамы и господа, в постановке этой пьесы мне отказали 5 самых радикальных нонконформистских театральных студий, не говоря уж о замшелых советских театрах. Главный режиссер одного из них, прочитав эту пьесу, послал ее в КГБ». «Откуда он знает?» — ядовито шепнул Барский. «Сам режиссер ему рассказывал». «Не сомневаюсь», — продолжал Дорофеев, — «что в зале сейчас находится не один работник этой славной организации. Ну что ж, покажем им, что мы их не боимся. Аплодисменты работникам КГБ». Публика заволновалась, раздались нестройные хлопки. Кто-то закашлял и сдавленно смеялся. — Ловко, — сказал Барский, — теперь все будут подозревать друг друга, и никто не посмеет критиковать пьесу. — Пантомима называется «Бедная Лиза», — объявил Сидор, насладившись произведенным впечатлением. — Это нож в задницу великой русской литературе, грязной содержанки тоталитарных режимов. Она частенько наставляла рога своим паханам, щеголями из либеральной фронды, но всегда возвращалась, ложилась под своих усатых любовников и стонала так, что похрустывали косточки. С этой грязной сучкой пора разобраться. Пора сорвать с нее красно-коричневые панталоны и отодрать у всех на виду. Надеюсь, дамы и господа, вы понимаете, что я имел в виду под словом «нож». — Ну вот, — проворчал Барский, — все уж рассказал. Сид засвистел, затопал, заулюлюкал по-индейски.